Сансаров диван. Прикрою течение из легких, с успехом применяет простой отвар мяты, а при кровавой рвоте отвар на уксусе. Способы применения. Отвар. От 5,0 до 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за полчаса до еды. Отвар на уксусе. 20,0 на 200,0 по 1-2 чайных ложки 1-2 раза в день. Отвар для ванн и клизм. 50,0 на ведро воды или 1-2 столовые ложки настойки на ведро воды. Настойка. 15,0 или 30,0 по 15-40 капель 3 раза в день. Порошок. По 3-4 щепотки 1-2 раза в день, запивая водой. Номер 120. Настурция. Это семейство настурциевых. С лечебной целью используют цветки, листья и плоды растения. Настурция – это однолетнее растение. Все растение голое. Стебель ветвистый, немного вьющийся, до 2 метров длиной. У низкой разновидности – до 30 сантиметров. Листья очередные, с длинными черешками и со щитовидными пластинками. Цветки по форме неправильные, оранжевого цвета, с кроваво-красными полосками. Чашечка окрашена в красноватый цвет, пятираздельная, со шпорой у основания, с 5 лепестками. Плод распадается на 3 односеменных плодика, имеющих несколько мясистый и морщинистый околоплодник. Незрелые плоды настурции имеют островатый вкус, напоминающий вкус каперсов, то есть цветочных почек с каперсового куста, употребляемых как приправа к пище и в свежем и маринованном виде. Кроме вкусовой ценности, незрелые плоды настурции обладают противоцинготными свойствами и также, как и листья, содержат в себе много витамина С. В медицине с лечебной целью настурция не применяется, но в народе трава и цветки ее, отвар или сок из них, часто употребляют от цинги в смеси с подобными по действиям травами, от камней в мочевом пузыре. Цветки настурции в отваре с медом полезны для полоскания рта при детской болезни молочницы. Способы применения. Простой отвар. 20,0 на 200,0 по 2-3 столовых ложки 4 раза в день. Сложный отвар от цинги. Сок настурции, смешанный с соком щавеля, трифоля и одуванчика поровну. 20,0 смесь на 200 грамм молочной сыворотки для отваривания. По 2-6 столовых ложек 1-3 раза в день. Номер 121. Ноготки лекарственные или аптечные. Календула. Семейство сложноцветных. С лечебной целью используют цветки растения. Цветет с июля по сентябрь. Ноготки лекарственные – однолетние растения со своеобразным неприятным запахом. Стебель прямо стоячий, ветвистый, 20-50 см высотой, покрыт жесткими волосками, иногда немного липкий, особенно в сухую солнечную погоду. Листья очередные, густо одевающие стебель. Нижняя